11. По-иному действовал другой представитель эстетического гуманизма, поэт Жуковский, 1783-1852. К философии Жуковский имел самое отдаленное отношение, но в диалектике русских духовных исканий у него есть свое место. В нем еще яснее, чем у Карамзина, выступает примат эстетического принципа, а в то же время Жуковский больше других способствовал внедрению в русскую жизнь влияния немецкой романтики. Жуковский поклонялся Руссо и Шатобриану, Шиллеру, ранним немецким романтикам. Жуковскому была собственно, чужда эстетическая философия Шиллера, но ему было близко сближение эстетической и моральной сферы у Шиллера – идеал «Schöne Seele». В одной из статей в 1809 году он писал о нравственной пользе поэзии «Во вкусе теории о «Schöne Seele». Ему особенно были близки те течения немецкой романтики, которые тянулись ко всему запредельному, к ночной стороне души, к невыразимому в природе и человеке. Не случайно и то, что еще в 1806 году он затевал полное издание на русском языке сочинений Руссо «Культура сердца», была постоянным сосредоточием его размышлений и переживаний. Уже у Жуковского закладываются основы того учения о человеке, который позже развивал Киреевский. Смотри главу четвертую этой книги. Очень любопытно довольно частое у Жуковского усвоение религиозного смысла искусству. Это была черта всей романтики, преимущественно, впрочем, немецкой. Остановка на эстетической стороне в религии, в морали, в общественных отношениях. На вершине этого процесса в европейской культуре, не сказавшего до ныне своего последнего слова, стоит, несомненно, Шиллер с его гениальными прозрениями в этой области. Но обожание искусства, стремление увидеть в нем откровение, присвоение ему священного характера имеют глубочайшую связь с процессом секуляризации. У Жуковского мы находим очень характерную формулу: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Поэма «Камоэнс». Несколько иначе та же идея выражена в словах: «Поэзия небесной религии, сестра земная». Эта формула мягче и расплывчатее, чем первая, в которой поэзия оказывается сама по себе религиозной. Немецкие романтики тоже отождествляли, особенно Новалис, Шлегель, поэзию и религию. Жуковский не отличен от них в этом усвоении поэзии самобытной религиозной стихии, независимой от церкви. Так же, как у Карамзина, натуральный исторический порядок имеет сам по себе уже священный характер. Так и у Жуковского священна поэзия, искусство вообще. Все это было созвучно тому основному процессу в русской культуре, который весь состоял в кристаллизации новой секулярной идеологии. От эстетического гуманизма Карамзина и Жуковского, расплывчатого, по существу безответственного, мы переходим теперь к тем течениям русской мысли, в которых тоже доминирует во всем эстетический момент. Но здесь уже нет ни безответственности, ни расплывчатости. Здесь привходит влияние Шеллинга и более глубоких течений в немецкой романтике. Эта новая волна шеллингианства выявляется уже в 20-х годах прежде всего в философских кружках, одни из них оплодотворяются по преимуществу философии Шеллинга, для других философия Шеллинга имеет лишь переходное значение в движении к Гегелю.